Глава 13. На следующий день Нора наблюдала, как пылевое облако поползло к горизонту и растворилось в бескрайней синеве. Вся команда ФБР уехала, увезя в фургоне трупы, загадочное приспособление и другие улики. Таппан стоял рядом с Норой. Он всегда держался поблизости и следил за происходящим молча, но с интересом. «Странная история. Не находите?» — спросил он. «Очень. Этих покойников зарыли здесь не случайно. Вокруг миллион акров земли, вполне подходящий для такой цели. Зачем же хоронить в 500 ярдах от места Розуэльского инцидента? Должна быть какая-то причина». Нора покачала головой. «Наверное, ситуация прояснится, когда ФБР установит личности убитых». «Думаете, удастся?» «Уверена. Корри, то есть агент Свенсон, прошла специальную подготовку. Когда я участвовала в ее предыдущем деле, она так точно восстановила лицо мертвеца, что его сразу узнали». «Как-нибудь расскажете поподробнее». Нора устремила взгляд на квадраты, на которые Эмилио и Скотт разбивали место будущих раскопок. Парни вколачивали в землю деревянные колья и натягивали между ними флуоресцентную ленту. «Завтра будете вскрывать землю», — произнес Таппан скорее не с вопросительной, а с утвердительной интонацией. «Если все пойдет по плану, да. Надеюсь, больше не наткнемся на трупы». Таппан рассмеялся. Солнце клонилось к горизонту, работа подходила к концу. Корри и ее команда задержались дольше, чем рассчитывала Нора. Они осматривали местность, просеивали землю, искали улики. В стороне стоял Скип и беседовал с Битоном. Что они обсуждали, Нора не слышала, но Битон из тех, кто при разговоре активно жестикулирует. Сейчас же он и вовсе разошелся не на шутку. Нора была рада, что Скип произвел хорошее впечатление на знаменитого астронома. Более того, даже превосходное. Оба энтузиасты своего дела, и Битон явно доволен, что здесь у него есть последователь. «Если вам не трудно...» Таппан кивнул на iPad в руках Норы. «Объясните, как работают археологические программы». «Все довольно просто», — ответила Нора. «Мы на месте фотографируем все наши находки, каждый слой почвы, каждый ее образец, а затем вводим данные, чтобы воссоздать в трехмерном изображении место раскопок, и программа показывает, как оно меняется со временем. Можно поворачивать изображение, рассматривать его сбоку или даже снизу и всячески анализировать. Как только что-нибудь обнаруживаем, сразу заливаем фотографии. Остальное делает процессор». «Замечательно. А как вы планируете работать в этих квадратах? Будете вскрывать их по очереди?» «Начнем с первого квадрата и двинемся наискосок, слева направо, как газонокосильщик». «Будем погружаться все глубже, каждый раз снимая новый слой земли». «И насколько глубоко спуститесь?» «До горизонта 1947 года. Осмотрим всю извлеченную землю, а потом копнем глубже. Надо будет убедиться, что не вышли за пределы предгоризонтального слоя. Стандартная процедура». Виджил вбил последний клин и привязал к нему ленту. Потом сложил штатив, закинул его на плечо и подошел к Норе и Таппану. «Готово!» — с улыбкой заявил он. Все его лицо было в пыли, кроме глаз под круглыми темными очками. «Проще простого!» «Рад слышать!» — кивнул Таппан. «Что скажете о месте раскопок, Эмилио?» «Просто идеальное! Земля плоская, растительности почти нет. Песок мягкий, но достаточно влажный, чтобы не сползал. Лучше и представить нельзя!» К ним подошел Битон, а следом Скип. Вскоре собрались все, включая трех инженеров. «Впечатляюще!» — похвалил Битон, окинув взглядом размеченную на квадраты землю. Грег Бэнкс обратился к Норе. «Мне нужны образцы почвы. Надеюсь, по ходу дела вы будете их брать?» «Ну, конечно. Можем взять сколько хотите, где хотите». «Отлично. Как насчет 100 граммов почвы с квадратного метра, скажем, через каждые 20 сантиметров вглубь?» «Будет сделано. Ищете что-то конкретное?» «Хочу провести масс-спектрометрию, просто чтобы посмотреть, какая тут химия. А еще изучу образцы под микроскопом. Возможно, обнаружатся аномалии». «Без проблем. Мы, археологи, постоянно берем образцы. А кто будет делать масс-спектрометрию?» «Лаборатория прикладных исследований в Техасском университете в Остине. Хотелось бы отправлять туда образцы экспресс-доставкой каждый день». Нора кивнула. «Это дорого обойдется. Но почему бы и нет? Для проекта Таппана только самое лучшее». «Надеетесь обнаружить инопланетные вещества?» — спросил Скип. «Всегда!» — воскликнул Бэнкс, и ученые рассмеялись. Таппан огляделся по сторонам. «На сегодня хватит, ребята. Я запланировал праздничный ужин. Коктейли в нашем вагоне-ресторане будут подавать в 6, а ужин — в 7».